Я выходила очень часто за кипятком, всегда меня посылали. Я помню, даже немножко уже поезд тронулся, а мне никак вот на эту железку никак ногу не занести. И тогда меня там лежит, такая актриса была, я отец, они меня схватили за волосы и держали. И мне было больно, я ногами болтаю. Я говорю, отпустите меня, но они все равно меня волоком затащили в вагон. А поезд медленно так шел, но все равно я чайник не выпускала из рук, горячий. Вот такие даже были случаи. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ об эвакуации Виктории Александровны Старицыной. Здесь уже выходили ее воспоминания о том, как в 9 лет от нее отказалась мать. И она попала в семью отца, актера Александринского театра Александра Мгеброва. В эвакуацию она поехала уже вместе с ним. Интервью было записано в декабре 2014 года. Мы поехали в Новосибирск, с театром эвакуировались. Причем в таких условиях поехали, например, хотя сказали, берите по 20 килограмм, или всего 20 килограмм надо взять, я уж не помню. Но у нас ничего с собой такого не было, чтобы нам было взять. И вот отец в основном взял все свои рукописи. Это, в общем, составляло всю тяжесть. А он строго, вот как сказали, не больше, через 2 месяца вернемся, что там брать? У нас особых измен не было белья. Я помню, мы так жили, что мы когда с сестренкой ходили в баню в Ленинграде. И вот я, что на мне было, стирала я все это, выходила на батарею, вешала, и опять шла в баню, мылась, потом выходила, все это уже полусухое опять на себя одевала, и в этом я опять шла и в мороз, можно так было идти. Ничего, все на мне высыхало. Вот, и мы так ехали. Моя мачеха Виктория Владимировна, которую я звала всегда на «вы», Виктория Владимировна, она немножко вот такая близорукая была, и она там в торопях, вот в Монпасье, там высыпала соль, думая, что это сахар. И она вот так вот, это Монпасье, мы потом всю дорогу его отмывали, так они все равно были соленые. Мы мыли ее, все, вот, даже вот середина была соленая. Как так могло быть, не знаю, как. Подали поезд. И только один купированный вагон был большой. Туда поселили таких пожилых актеров, и таких ведущих актеров. И в том числе место там и для отца было. А все члены семьи и остальные, более мелкие всякие там, гримеры, бутафоры, там то все, часть актеров, конечно, которые туда не поместились, все мы ехали в теплушки. Все остальные вагоны были теплушки. И вот мы ехали 13 дней до Новосибирска. И уже было, очевидно, голодное время, потому что на какой-то станции лежали плиты такие, жмых такой. Мы их так жевали, такой вкусный этот жмых нам казался, как семечки такие через мясорубку провернутые и застывшие. Такой вот вкус был. Я выходила очень часто за кипятком, всегда меня посылали. Я помню, даже немножко уже поезд тронулся, а мне никак вот на эту железку никак ногу не занести. И тогда меня там лежит, такая актриса была, я отец, они меня схватили за волосы и держали. И мне было больно, я ногами болтаю. Я говорю, отпустите меня, но они все равно меня волоком затащили в вагон. А поезд медленно так шел, но все равно я чайник не выпускала из рук, горячий. Вот такие даже были случаи. На одной станции мы только тронулись. Вдруг бежит женщина так флажками, машет, машет машинисту, что мол, остановитесь, остановитесь, поезд остановить. Нас остановили. А в это время проходил поезд с ранеными. Это было видно, это такой плацкартный поезд, где там вот такие полки поперек окон были. И во всех окнах были все перевязанные раненые. Все, кто лежит, кто сидит. А нам сказали, что мы там следом поедем. И вот мы ждем, ждем. И мы 7 часов простояли. И вот уже когда, наконец, мы тронулись, поехали, и буквально немножко проехали и застали вот эту картину, где вот поезд весь разбомбили. Вот все вагоны валялись на боку, уже ямы вырыты, уже хоронили этих раненых, причем вот видели такие прямоугольные ямы, ну, довольно такие длинные. И вот так вот клали раненых этих, и без гробов, без ничего, просто складывали. И сверху покрывали одеялом, серыми такие одеяла, ну, какие обычно в поездах раньше были. И опять вот этот слой так вот. И тут вот мы как-то и почувствовали, что вот, вот где настоящая война. Потому что до этого тоже мы когда ехали, какие-то уже были там бомбежки, сразу поезд останавливался и не ехал, а останавливался. И нас всех из поезда говорят, выходите, выходите, и мы куда-то в лес там бежали. Я какие-то венки из длинной травы плела, одевала на голову, замаскировалась, меня не видно. В общем, какие-то вот эти вот игры кончились вот с этого момента. И уже мы ехали под диким впечатлением. Приехали, нас сразу всех в гостиницу сначала. Там уже нас ждали, а потом постепенно распределяли по домам, уплотняли местных жителей. Они нас очень не любили и относились очень враждебно. А когда мы вернулись, так наоборот в городе относились враждебно. А, вот вы эвакуация, мы тут вот остались. Вот. И в центре, где вот, театр, «Красный факел» он назывался, их выселили, а там поселили Александринку, и филармония эвакуирована туда была. Это вот такой был культурный центр там. И там началась такая актерская жизнь, театр вовсю работал. Кстати, спектаклей шли очень много, и отец там был занят гораздо больше, чем он в Ленинграде играл. Там у него 24 спектакля в месяц было. А детей в школе, а каникулов у нас не было. Как только начинались каникулы во время войны, нас посылали всех в колхоз. А колхозы там такие, там степь, там лесов почти нигде нет. И вот в этом степи мы то мы там пололи рожь, хотя хлеб был очень горький, потому что, не знаю, почему такая красивая. Очень хорошо пахла буханка с корочками. А начинаешь ее есть, она просто горький был хлеб. Но, тем не менее, все-таки из этого колхоза я привозила домой вот просонь. Мы варили суп, мне казалось тогда, что он очень вкусный. А на рынке проса, стакан проса стоил очень дорого. Он так и назывался проса. Пшенная крупа, да? Пшенная, но в скорлупе. Перед отъездом в Новосибирск одна женщина попросила Мгебровых взять ее с собой. Она дружила с мачехой Викторией Александровной и сама не могла уехать в эвакуацию. Ее звали Лидия Андреевна. А вот эта Лидия Андреевна, которая просила мне только до Новосибирска и обратно, она пианистка, пожилая уже женщина. Мне, говорит, только вот до Новосибирска я там устроюсь и все. Но, тем не менее, она у нас жила все время. Мы в одной комнате все жили. Она заболела воспалением легких, и ее увезли в больницу, и она там скончалась. Но у нее никого не было, ни родственников, никого. А когда она скончалась, а мы-то там все кое-как устроились, нам хоть и освободили комнату, но мы там ни мебели, ничего не было, мы просто на каких-то ящиках устраивали свои кровати в магазинах, деревянные ящики там брали, устраивали какие-то ложи, и у нее было. Мы стали это ложе разбирать, и в постели у нее оказалась какая-то вот подушка очень тяжелая. Мы распороли эту подушку, а там оказался большой такой мужской носок. Вот как раньше были носки такие большие, где-то под коленкой застегивались на таких резинках. И он зашитый был. Мы распороли этот носок с Викторией Владимировной, и там он набит драгоценностями. Мы его все это стали вытаскивать, разложили все это, смотрим, там чего только не было. Вот четверо вот было, как сейчас помню, дамских часов с несколькими крышечками такими. Часы какие-то золотые, и вот одна крышечка, другая, одна какая-то такая синяя с каким-то камушком, а там еще одна крышечка золотая. Вот таких вот четверо часов. Потом кошелек такой, он плетеный, но он то ли золотой, то ли серебряный какой-то был, мягкий такой. А там мы высыпали, а там камушки, бриллианты. Потом какие-то еще кольца, какие-то браслеты, булавки. Отец всегда говорил, золото только приносит несчастье. И вообще, чтоб золота ни у кого не было. Т-т-т-т-т. Ну вот. И затем футляр для карандаша, в который вставлялся довольно большой вот такой вот карандаш. Он туда вставлялся целиком, а носить его на цепочке нужно было. Ну, в общем, дикое количество вот этих вот всяких вот вещей. Все это мы разложили, все это сверкает, все это красиво. И вот мы ждем, когда отец придет из театра. А тогда поздно спектакли кончались, часов в 11. А иногда он там еще задерживались, они... Отец так пришел, мы ему все показываем, вытаскиваем. Он так смотрит, смотрит так серьезно. И когда уже мы все уже вытащили, все, он немедленно все в НКВД. И мы, как в НКВД? Куда в НКВД? Вот немедленно, сейчас. Мы говорим, Шафенька, ну давай подожди до утра, вот мы утром пойдем. Куда ж мы сейчас? Нет, сейчас, немедленно. И, в общем, короче говоря, он настоял. Нет, чтобы самому пойти, да? А то он нас заставил, Викторию Владимировну и меня, и вот мы пошли вдвоем. И вот мы плетемся, приходим, нам кто-то открывает, в чем дело, что такое. Мы говорим, вот так и так мы принесли сдать. Они говорят, ого, а мы показываем, что все-таки увесистый такой мешочек. И мы вошли в комнату, и там три в военной форме сидели на столе и играли в карты. Мы говорим, вот мы принесли вот это. Говорит, ну не бойся себе там на маслице оставили. Сначала так нас встретили. Но, тем не менее, я говорю, ну, только вот отец велел, чтобы нам все это описали подробно. И, ну, дали документ, что мы вам все это отдали. Он так ящик выдвинул, достал оттуда клетчатую тетрадку. Листок был заполнен до конца. Перепись. Вот такие-то часы, такие-то две крышки. А в конце он взял там какую-то круглую печать, раз поставил, дал нам этот листок, сказал спасибо. И с этим нас отпустил. А нам на следующий день, утром, рано пришли двое с обыском. А что у нас обыскивать там? Три угла из ящиков. И когда они так стали шнырять, так отец смотрел, смотрел на них. Но когда они спросили про его часы, у него были часы то ли на 70-летие, там, ну, с надписью, подарены театром. Часы такие на цепочке, которые в кармане носят. И когда они спросили, а это что у вас? Он тогда таким театральным жестом, вот из моего дома, их, значит, прогнал. Они быстро рокировались, они поняли, что мы все отдали. Ну, об этом столько говорили, шумели в театре. Ну, это, говорит, только такой Гебров может сделать, больше некому. Там еще было вот это вот событие, там нам выдавали талончики, иногда питаться в какой-то столовой. Я взяла какую-то местную подружку свою и с этим талончиком пошла в эту столовую. Вдруг там подсаживается вот какой-то такой человек, ну, нам тогда все люди казались стариками, мне показалось, что он старый. Ему, наверное, было, я не знаю, сколько тогда, лет 40. И вдруг он говорит, можно присесть? А я говорю, ой, какой-то старый еврей к нам подсел. Про себя подумала. И вдруг он говорит, а что, похож? Он так вежливо, так улыбаясь спросил, а что, похож? И так как-то нам стало не по себе, мы быстренько рокировались оттуда. И все, я про него забыла совсем. А потом вдруг вот был этот концерт с вот великим этим Мессинг, Вольф Мессинг. Вольф Мессинг, знаменитый в Советском Союзе экстрасенс, бежал из родной Польши в 1939 году. Его семья погибла в лагере смерти Майданеки и в Варшавском гетто. Свои телепатические номера он называл психологическими опытами. Например, во время выступления он находил с завязанными глазами предмет, спрятанный зрителем. Во время войны он был эвакуирован в Новосибирск и давал там концерты. Концерт его, и там сидели все, весь этот, все актеры театра, их семьи, в общем, вот, ну, вся Александринка сидела. Все друг друга знали, и в президиуме сидели там все актеры ведущие, там Черкасов, и все, Черкасов все представлял, говорит, вот сейчас перед вами выступит знаменитый Вольф Мессинг. Вот каждый пусть напишет записку, что он хочет, чтобы Вольф Мессинг исполнил. А записку мы потом обнародуем, после того, что он исполнит. Я думала, ну, это все ерунда, я тоже записку напишу. Я написала записку, передо мной вот сидела такая актриса Гзовская. Она пожилая уже, женщина, актриса. Она ходила всегда в большом красном берете, и такие у нее белые волосы, крашеные такие. И она никогда не снимала нигде этот берет. И я написала в записке снять берет с Гзовской актрисой и одеть на голову Малютина. А Малютин, он был такой высокий-высокий такой человек. И у него голова большая, лысая. И вдруг объявляется, вот 14 номер, кто написал? Я встала. И тут как-то мне стало не по себе, когда я его увидела. И это тот человечек, который вот к нам в столовой подсел. И я, значит, заволновалась. И он берет мою руку за запястье. И так сквозь ряды ведет меня. И тяжело так дышит, идет, идет. И он мне говорит, думайте о том, что вы написали записки. Так сердито мне сказал. И, в общем, провел про этому ряду. И вдруг повернул вот в этот ряд, где сидела эта Гзовская. Только сзади ее подошел. Подходит к ней, остановился. И он начинает у нее эти шпильки вынимать. Разрешите? Он так вежливо. И стал вынимать шпильки. Она тоже стала помогать, растерянная. Весь зал вообще так смотрел на нее, потому что, ну, все даже смеялись над тем, что она этот берет никогда не снимает. И вот снял этот берет, и идет, и опять подходит к Малюсину, и говорит, разрешите одеть? Нагните, разрешите одеть? Он на минутку одел на него этот, Малюсин сдернул этот берет, отдал ему в руки и вышел. А потом уже отец говорит, Малюсин подошел к нему. Во-первых, он прекратил с ним вообще после этого разговаривать. Он говорит, девочка не могла это придумать, это вы. И перестал с ним общаться вообще. Ну, все забылись. А потом через два дня что-то, вдруг он к нам в гости приходит туда. А они, оказывается, были с отцом знакомы еще раньше в Ленинграде. Я вижу, это тот самый. Я повернулась вот так к стене лицом, пролежала на этом своем топчине спиной к нему. Пока они о чем-то беседовали, я вообще не разворачивалась и дрожала, как осиновый лист. А мысли, как назло, все не те лезут. А он даже на меня внимания не обратил. В 1944 году Александринский театр вернулся в Ленинград. Но Мгебровы не сразу смогли возвратиться домой. Пока они были в эвакуации, их комнату заняли люди, у которых разбомбило дом. Вся мебель Мгебровых была сожжена, и остался только рояль. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.